на четырехколесном трейлере. Поразить море по всему району? Если ее можно назвать офисом, у вас есть, значит, я сидел в своем офисе. Я сидел там уже 4 часа. От наушников болела голова, а с моря и окрестных болот поползла тьма. Но я готов был просидеть так и всю ночь. В мире для меня не было вещи важнее этих наушников. Только они теперь и связывали меня со всем существующим в этом мире. Я ожидал появления Питера в моем радиодиапазоне уже 3 часа. Это был долгий путь от Баранакии на север. Но мы уже летали по этому маршруту раз 20. Три наших Дугласа, несмотря на свой солидный возраст, благодаря неустанной заботе и безупречному вниманию к ним, были технически в полном порядке. Питер был отличным пилотом. Барри — пунктуальным штурманом. Метеосводка по западному району Карибского моря обещала хорошую погоду, а до сезона ураганов было еще далеко. Сегодня утром я не мог найти разумной причины, которая объяснила бы, почему они до сих пор не вышли в эфир. Дело в том, что они уже должны были пролететь ближайшую от меня точку своего маршрута и теперь удаляться на север к Тампа, место назначения. Что связь с полночь, Каролина? Надеюсь, вы знаете, что делаете. Неужели они нарушили мои инструкции лететь кружным путем через пролив Юкатан и вместо этого пошли прямиком над Кубой? С самолетами, пролетавшими в те времена над раздираемой войной Кубой, могли случиться любые неприятности. Такой вариант я счел маловероятным, а когда подумал о Грузии, которую они перевозили, то просто невероятно. Там, где присутствовал хоть какой-то элемент риска, Пит вел себя очень осторожно и предусмотрительно. Негромко играло радио. Оно было настроено на какую-то станцию, которая вела передачи на английском языке. И уже по второму разу какой-то сельский гитарист тихо напевал песню о смерти то ли жены, то ли возлюбленной, то ли матери. Я не разобрал, кого именно. Песня называлась «Моя красная роза побелела». Красная жизнь, белая смерть, красный и белый были цветами Дугласов нашей транс-карибской авиакомпании. Казалось, были сотканы из шелковых нитей. Мне стало легче, когда песня закончилась. Обстановка в офисе была скромной. Рабочий стол, два стула, шкаф для документов и большой приемопередатчик, питаемый толстым бронированным кабелем, проложенным через отверстие в двери. Правда, было еще зеркало. Элизабет повесила его в тот единственный раз, когда приходила сюда, а у меня не хватило духу снять его со стены. Я взглянул в зеркало, и это было ошибкой. Можно было кормить в течение года. Черные волосы, черные брови, синие глаза и белое осунувшееся лицо. Все это напоминало мне об отчаянной тревоге, которая владела мной. Как будто я нуждался в этом напоминании. Я перевел взгляд в окно. Это было не лучше. Преимущество было лишь в том, что я больше не видел собственного отражения. Собственно говоря, я почти ничего не видел. Даже в более удачное время из этого окна много не увидишь. Только плоские, пустынные, необитаемые болота которые протянулись на 10 миль от аэропорта Стэнли-Филд до Биллиза. С самого утра в Гондурасе начался период дождей, и видны были лишь мелкие струи воды, бесконечно скатывавшиеся вниз по поверхности стекла, да низко несущиеся по небу клочковатые разорванные тучи, которые поливали растрескавшуюся и дымящуюся землю косым дождем и превращали мир за окном в какое-то серое и туманное месиво. Я повторил наши позывные, результат был тот же, что и при моих последних 500 попытках молчания. Я поменял волну, чтобы проверить, все ли в порядке с приемом, услышал быстро сменяющие друг друга голоса, треск, пение, музыку и снова вернулся на свою частоту. Транскарибская авиакомпания выполняла